Матерь Агни-йоги. Внимай песне жизни. Она космична. Не суета на кухне, но музыка сфер звучит в ней. Каждое преодоление земных голосов к ней приближает. Она звучит в великих произведениях искусства, во вдохновении певцов и поэтов. В подвигах духа звучит эта песнь, ухо к ней преклонивши, можно слушать ее. Нет на земле ничего ценнее ее утонченных звучаний. Песни жизни внимай.